Глава 9. Гвейн запрыгнул на переднее сиденье рядом с водителем, свернулся в огромный белый клубок и сразу же задремал. На этот раз Слава предпочел не сам садиться за руль, а воспользоваться школьной машиной с водителем. Все-таки он, похоже, очень устал, хотя причину мне, конечно же, не озвучит. Разговаривать пока было не о чем, да и неохота при водителе. Всю дорогу я смотрел в окно, отмечая множество незамеченных ранее деталей. Например, я совсем не обращал внимания ни в одной из своих поездок, насколько различается природа по пути нашего следования. Роскошь ярко-зеленой, несмотря на стремительно приближающуюся осень листвы, сменялась абсолютно безжизненной равниной. Это были те места, где проходили самые ожесточенные бои во время распада империи. Земля в этих жутких степях еще долго не сможет прийти в норму. К счастью, подобных мертвых мест было немного. Мы проехали несколько деревень, вроде двух дубков, правда, расположенных или рядом с шоссе, или вообще разделенных лентой дороги на две половины. Стороной объехали небольшой городок, гораздо меньше Твери. Болото, на котором стоял замок, было видно издалека. Я впервые видел его грандиозность. Просто бескрайнее серо-буро-зеленое полотно, прерываемое кое-где островками кристально чистой воды. Дорога велась по этому полотну, словно черная змея. «Интересно, что бывает здесь весной?» Я посмотрел на крестного с любопытством. Мне действительно было интересно. «Ты имеешь в виду в то время, когда болото тает?» Я кивнул. «Ничего хорошего. Дорогу переливает, и мы становимся практически отрезаны от внешнего мира». «Практически?» Я недоуменно моргнул. «Конечно. Мы все-таки маги и можем создавать такие мелочи, как, например, порталы». Слава позволил себе улыбнуться. «Правда, многим из моих сотрудников на создание портала придется выложиться практически полностью. Но ведь существуют накопители, не правда ли? Это кроме того, что человечество давно изобрело вертолеты. Но это на самый крайний случай. У нас нет нормальной вертолетной площадки, если только для экстренной посадки внутренний двор замка использовать». «Я не почувствовал сильного перенапряжения, когда делал порталы», — поделился я с ним. Теперь уже крестный смотрел на меня удивленно. Бросив взгляд на водителя, он провел рукой, образуя вокруг нас звуконепроницаемую сферу. Гвейн недовольно заворчал и посмотрел на нас, но потом снова лег на сиденье и задремал. «По той книге, которую ты мне дал еще в начале прошлого учебного года. Мне нужно было отвлечься, вот я и решил, что можно отвлекаться с пользой». «И как? Получилось?» «Да, получилось. Правда, именно тогда я и... потерял контроль. Это как-то связано с порталами?» «Не знаю, Дим», — Троицкий задумчиво провел пальцем по губам. «Возможно. Как ты справился?» «С трудом. В какой-то момент мне показалось, что все это конец. Но потом мне удалось загнать все нити на место. Зато теперь я точно знаю, где расположен мой источник». «Я не вижу в тебе никаких изменений». Он пристально посмотрел на меня. «Я экранируюсь. Не спрашивай, как это происходит, я не знаю. Возможно, эти способности встроены в мой генетический код. Я хотел спросить, Устюгов будет со мной боевой магией заниматься?» «После того, что ты сделал, послав подальше его уроки?» Троицкий выгнул бровь, насмешливо посмотрев на меня. «Я не буду заниматься физической подготовкой, вот хоть убивайте меня, но боевую магию я хочу изучить». «Как показала практика, в случае неожиданных неприятностей, физическая подготовка у тебя то, что надо», — негромко рассмеялся Слава. «Что бы вы ни говорили, быстро бегать и хорошо прятаться не самое главное, что необходимо в битве с демоном. Извини, но меня никто не сможет переубедить в обратном. Только если я лично увижу Устюгова, нарезающего круги по всему полю и убегающего от бешеного быка, надеюсь, что тот устанет быстрее, чем он сам. И не смотри на меня, я сам бегал и знаю, о чем говорю. Физической подготовки нам вполне хватило, а вот элементарных атакующих заклинаний никто из нас не знал даже приблизительно». «Хорошо, я поговорю с Павлом Анатольевичем. Только вряд ли он согласится преподавать исключительно боевую магию. Для него физическая подготовка, боевые искусства и магия — неразделимые вещи», — хмыкнул он. «Возможно, тебе просто стоит как-нибудь прийти на его открытый урок, и ты сам убедишься в этом». «Спасибо, мне это не нужно», — хмыкнул я, понимая, что ни Устюгов, ни Троицкий не смогут переубедить меня в обратном. «Еще какие пожелания?» Крестный шутливо поклонился, насколько ему позволяло ограниченное пространство машины. «Пока никаких», — я на секунду прикрыл глаза. «В конце года будет практика?» «Да, практики не будет только в конце пятого курса», — Слава ненадолго замолчал, а затем добавил. «Опять-таки от практики ты можешь быть освобожден по первому требованию, и отлучаться из школы ты можешь в любое время. Для этого необходимо будет только предупреждать своего старосту». «Я понял, но практика будет в любом случае. Что бы ты ни говорил, но подставлять своих друзей ради каких-то эфемерных целей я не собираюсь». «Мы еще вернемся к этому разговору ближе к лету. Если ты не передумаешь, скорее всего, для вашей тройки задания будут подбираться в индивидуальном порядке, и они будут несколько отличаться от заданий остальных учащихся», — задумчиво проговорил Троицкий. «И да, в этом случае вам троим придется разговаривать непосредственно с Громовым». «Хорошо». Я, не отрываясь, смотрел на приближающуюся громаду замка. «Хочет глава службы безопасности лично удостовериться в моем желании и тратить на это свое драгоценное время, значит, поговорим. Я с пониманием отношусь к чужим извращениям». В холодном, пустынном и обезличенном холле стоял незнакомый мне мужчина со списком в руках. Коробка, заполненная браслетами противодействия, стояла возле него. Троицкий подошел к нему и протянул мой браслет. «Наумову он больше не пригодится». «Ага». Мужчина ловко выудил из-за пазухи пакет и бросил туда браслет. «Второй уже за последние дни». Мы с крестным ничего не ответили, прекрасно понимая, кого он имел в виду. Мужчина покосился на Гвейна, стоящего рядом со мной, но ничего не сказал. «Новенький, что ли? Нужно будет потом у крестного по поводу него разузнать, если не забуду, если это будет мне необходимо». Когда я вошел в гостиную, абсолютно все, кто был в этот момент здесь, повернули головы в мою сторону. «Прямо дежавю», — я криво усмехнулся, обводя гостиную взглядом. Гвейн тут же с величественным видом направился к своему дивану и развалился на нем, заставляя девочку, судя по виду первокурсницу, возмущенно пискнуть и покинуть насиженное место. «Класс. Ромки нет, Демидов выпустился в прошлом году. А ведь только эти двое были единственными, кто вообще со мной разговаривал. Сомневаюсь, что после смерти отца желающих прибавится. Вон Романов и Морозов как злобно на меня косятся. Раньше они вообще никаких эмоций при виде меня не высказывали». Я скривился и сразу же направился к лестнице, ведущей в спальне. Меня остановил голос крестного, вошедшего в гостиную сразу за мной. «Поздравляю всех с началом нового учебного года. Вижу, что многим из вас практика пошла на пользу. Вашим новым старостой назначен Николай Штейн». Услышав это, я поморщился. Всегда недолюбливал этого смазливого, скользкого типа. Хотя я как бы на привилегированном положении сейчас. Хочу — уйду, не хочу — не уйду. Может, наплевать на Полянского и перевестись на второй? Теперь мне никто не запретит это сделать. Нужно было раньше об этом подумать. Я, не дослушав Троицкого, поднялся наверх. Гвейн плелся за мной, бросив свой любимый диван. Видимо, без той парочки ему тоже стало неуютно. Неудивительно. Гаранина и Демидовы в его времена всегда находились подле него. Я бросил чемодан на кровать и зашел в туалет. Довольно долго и тупо смотрел на душ, затем бросился вниз. «Мой душ, он все еще сломан!» Я прервал Славу на полуслове. Ведь он в это время говорил что-то безусловно важное. «Дмитрий Александрович, чтобы ваш душ был отремонтирован, нужно было подать заявку школьным сантехникам. Причем нужно было это сделать еще в прошлом учебном году, сразу после случившегося инцидента». Скучным тоном прирожденного бюрократа ответил Троицкий, но в его взгляде даже с такого расстояния можно было различить веселые искры. «Ну, крестный, мог бы и раньше сказать, еще в прошлом году». «И что мне делать? Как я мыться буду?» Я неожиданно растерялся, когда до меня дошло то, о чем он говорит. Злость тут же прошла, сменившись удивлением. «Подавайте заявку», — довольно равнодушно ответил любящий крестный. «В течение месяца после подачи необходимых документов проблема будет согласована со мной, как и способы ее решения, включающие в себя также стоимость материалов и проведенных работ. Насколько я помню, этот инцидент произошел по вашей вине, поэтому оплата работ полностью ложится на вас. После согласования работы будут исполнены в срок, установленный ответственным за это сантехником. Чтобы не было никаких претензий ни к слугам, ни к рабочим, ни ко мне лично. И подобные правила касаются абсолютно всех». Троицкий обвел начинающих перешептываться студентов суровым взглядом. «Если что-то где-то сломано, не думайте, что все будет восстановлено в тот же день. Да, мы погрязли в бюрократии и вынуждены соблюдать закон, но что поделать?» Он развел руками. «Вопросы есть?» «Хорошо, раз так, то я подам заявку. У меня все еще хранился ключ от ванной комнаты несуществующего декана. Значит, буду мыться пока в ней. А не получится, я, пожалуй, буду к Славе в его комнату наведываться. У всех преподавателей, в том числе и директора, есть закрепленные за ними комнаты в школе на тот случай, если школа останется отрезанной от внешнего мира. Благо, размеры Гришкиного охотничьего домика позволяют это сделать. Да и дежурные преподаватели, включая директора, обязаны оставаться в школе круглосуточно, по заранее утвержденному графику. Мало ли, что детки могут ночью учудить. Насколько мне известно, Устюгов вообще здесь живет. Судя по слухам и перешептываниям девчонок весь прошлый год, у него какие-то проблемы с женой, поэтому дома он предпочитал не появляться. Резко развернувшись, я подошел к столу, на котором всегда находились письменные принадлежности. «Заявку на ваше имя писать, Вячеслав Викторович?» — спросил я у Троицкого, наблюдающего за мной с нескрываемым любопытством. Он кивнул, и я, не найдя ничего, кроме пера с чернилами, оставленные кем-то с занятий каллиграфией, еще, видимо, с прошлого года, принялся выводить запрос на первом попавшемся под руку чистом листе бумаги. «Простите, Вячеслав Викторович!» Когда я уже ставил дату и выводил свою сложносоставную подпись, то услышал изумленный голос моего нового старосты. «А где браслет Наумова?» «Как вам должно быть известно, Дмитрий Александрович в настоящее время возглавил род Наумовых. Поэтому, согласно второму пункту третьего параграфа закона об обязательном образовании магов, браслет противодействия с него снят сегодня официально. Дмитрию, несмотря на то, что он решил продолжить обучение, придется практически все свободное время заниматься делами семьи, и браслет может ему в этом помешать». Слава протянул руку, чтобы забрать у меня заявку. «Ваша заявка первая, Дмитрий Александрович, поэтому, я думаю, в течение месяца душ в вашей комнате будет восстановлен. Всем доброго дня. Николай Максимович, не забудьте припроводить первокурсников на собеседование». Троицкий вышел из гостиной, а я поежился под изучающими взглядами однофакультетчиков. Они прекрасно знали, что Саша ушел. Новость таких масштабов не должна была пройти мимо них. Но вот то, что я после этого фактически занял место своего отца, похоже, только сейчас начало доходить до их светлых аристократичных голов. Хмыкнув, я удалился в свою комнату. Как бы мне не хотелось увидеть Егора с Вандой, в первый день это будет сделать проблематично. Именно из-за собеседования первокурсников. Завтра встретимся. Я разобрал свои вещи и нашел ключ от ванной комнаты декана. Спустившись с вещами в гостиную, я остановился, глядя на перегородившего мне дорогу старшекурсника Никиту Романова. Насколько помню, учился он на том же курсе, что и Гаранин. «Что тебе нужно?» — спросил я, наткнувшись на его изучающий взгляд. «Да вот понять не могу, зачем ты в школу вернулся. У тебя же действительно сейчас дел не в проворот». Он недобро усмехнулся. «Тебя вызывают в кабинет директора», — добавил он и посторонился. «Зачем?» — удивился я. «А мне откуда знать? Дежурный преподаватель попросил тебя оповестить». Пожал он плечами и отошел в сторону, потеряв ко мне интерес. Интересно, что могло произойти в столь короткое время, что крестный снова захотел меня лицезреть. Я вздохнул и поплелся в кабинет директора с вещами в руках. Не хотелось подниматься в комнату, чтобы потом вновь идти за ними. Сомневаюсь, что Слава меня задержит надолго. Директора в кабинете не было. На его месте сидел Гомельский и внимательно наблюдал за тем, как я подхожу к столу и сажусь в кресло напротив него. «Добрый вечер, Дмитрий Александрович. Не думал, что встреча с вами станет такой трудноосуществимой». Он улыбнулся, положив руки на стол. «Только сейчас я заметил, что слева на столе лежат стопка и десятка два папок. Точно в таких же Гомельский протягивал мне документы на ознакомление, когда мы впервые познакомились в банке. Я сглотнул и перевел взгляд на поверенного. Я не собирался от вас прятаться», — зачем-то сообщил я ему. «Разумеется». Он снова скупо улыбнулся. «На самом деле это хорошо, что вы решили продолжить обучение. Так я хотя бы буду знать, где вас найти. Где ваш телефон? Я звонил вам раз 50, но вы и таким способом решили меня игнорировать. Вас совсем не интересуют дела вашей семьи?» Он так на меня посмотрел, что я заерзал, судорожно вспоминая, куда сунул телефон, который дал мне крестный. «Точно, я же его бросил дома на кровать, да так и оставил там, даже вспомнив, что он мне зачем-то нужен». «Я его оставил дома, случайно, разумеется», — проговорил я. «Артур Гаврилович, я хочу получить разъяснение, по какому праву вы нарушили завещание отца и лишили прав в управлении делами мою мать», — довольно резко спросил я. «Это была вынужденная необходимость. Анна Александровна не стремится возвращаться в Россию. Вести дела с территории Фландрии будет просто невозможно. Тем более она вовремя не подписала бумаги и не вступила в права наследования. Он слегка наклонился ко мне. «Вы должны понять, Дмитрий Александрович, мы когда-то клялись Лазаревым, что всегда будем делать все во благо семьи, и мы ни разу не нарушили этой клятвы». Он снова сел прямо и продолжил, словно и не было секунды назад этой вспышки. «Все изменения произведены строго с буквой закона. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этими документами. Вы должны подтвердить все, что я вам сообщил, поставив соответствующие подписи, чтобы ваш изменившийся статус вступил в силу». Он протянул мне самую верхнюю папку и положил ее передо мной в раскрытом виде. Я прочитал все, что там было написано, очень внимательно, и отодвинул папку от себя, откидываясь на спинку стула и сложив руки на груди. «Я не стану это подписывать. Вы не только лишаете мою мать прав в управлении даже части бизнеса, но и закрываете ей все счета. Вы в своем уме?» Я пристально посмотрел на него. «Этот пункт можно изменить хоть сейчас. Какой лимит установится на счетах вашей матери?» Тут же безразличным голосом ответил Гомельский. «Никакого лимита не будет. Я не хочу, чтобы она нуждалась в средствах», — отрезал я. «Хорошо, если вы настаиваете на этом». Кивнул он и сделал пометку в новом документе, меняя папку, лежащую передо мной. Прочитав измененные документы, поставив подпись, я поднял взгляд на своего поверенного. Вот сейчас он улыбался абсолютно искренне, а его взгляд стал настолько хищным, что я понял. Быстро в гостиную своего факультета мне точно не вернуться. Не этим вечером, по крайней мере. Около 3 часов я провел за изучением многочисленных бумаг и договоров, с трудом улавливая смысл того, что пытался донести до меня Гомельский. Под конец он отчаялся что-либо мне объяснить и просто подсовывал многочисленные договоры и доверенности, тыкая пальцем, где следует поставить подпись. «Хорошо. Я предполагал, что столкнусь с подобными проблемами, независимо от того, кто будет принимать решение, вы или Анна Александровна». Захлопнув последнюю папку, проговорил он. «Я попрошу разрешения у вашего директора, чтобы несколько дней в неделю он пускал на территорию школы учителей экономики, юриспруденции и политологии, которых я вам подберу. Начнем с азов, так сказать, чтобы вы могли ориентироваться в базовых понятиях. Также к вам будут приходить мои помощники, чтобы вводить вас в курс всех дел вашей семьи, которые ведет наш банк». Я только кивнул и встал на ноги, пытаясь унять головную боль. Столько информации мне давно не вываливали. «Дмитрий Александрович», — окликнул меня Гомельский и положил на стол коробку с изображением телефона. «Прошу вас, будьте всегда на связи. Сейчас нестабильная экономическая обстановка в стране. Вы можете понадобиться мне в любое время суток». «Угу», — только и смог ответить я, забирая коробку со стола, и, не говоря больше ни слова, вышел из кабинета. «Надеюсь, я не пожалею, что решил продолжить обучение».